Андрес со Стеллой у стойки хрустели жареным картофелем и смотрели, как репортер здоровался, а потом придвигал стулья. Клара с интересом разглядывала внутренности Вёрлицера. «Молох из кондитерской», — подумал Андрес. «Монетки приносятся в жертву толстопузому горластому башку. Ваал, Мелькарт, распутное животное, выловленное в музыке. О, репортер, ты достоин сожаления». Но он очень любил репортера, своего товарища по ночным зрелищам боксерских состязаний, поздним посиделкам в кафе, по диалогам о любви, о газетных статьях, о грибках. Репортер — спокойный парень. У него маленькая квартирка за 400 песо на Алсине и повадки настоящего портеньо. «Не лезь ко мне, и плевать я на все хотел. Повадки человека, живущего в этой стране, а она — несчастная страна. Тут все в порядке до выборов. А дальше, как сказать?» Это танго они, бывало, насвистывали вместе, когда встречались раньше. Еще до Стеллы, до этого его падения в сегодняшнюю жизнь. «Осторожно», — сказал себе Андрес, — «не надо поддаваться словам. Сегодня падают все и всегда. Пошли, старуха, поболтаем с репортером. Иди, я доем картошку. Ужасно вкусная», — сказала Стелла. Когда он добрался до столика, все трое уже удобно устроились, а Вёрлицер опасно молчал. «Вы поглядите на этого парня», — сказал репортер, сжимая ему руку, словно гаечным ключом. «Че, и тебе не стыдно смотреть мне в глаза? Пропащий ты человек! Чтоб пиджак у тебя был весь в карманах, и в каждом кармане отсыревшая сигарета, фальшивая ассигнация и шариковая ручка. Кошмар нашего времени». «От такого и слышу», — сказал Андрес. Они довольно переглянулись, а Клара с Хуаном развлекались, глядя на них. «Когда вы ужинаете?» — спросил репортер. «Сейчас, но сперва заморим червячка. Сегодня особый вечер, знаешь, завтра ожидаются большие события». «Большие события всегда ожидаются, но никогда не происходят», — сказал репортер, который умел быть утонченным в нужный момент. «Нет, происходят», — сказал Андрес. «Просто они происходят не с тобой. Завтра Клара с Хуаном сдают решающий экзамен в 9 вечера». «Не вижу в этом ничего значительного», — сказала Клара. «Разумеется, поскольку это касается тебя. А для нас с репортером это значительное событие. Не каждый имеет друзей, которые стоят на пороге события, тем более такого, как решающий экзамен. Надо этот факт несколько приподнять и придать ему исторический смысл. Представь себе заголовок. Катастрофа в Египте, сгорели 20 женщин. Люди читают и ужасаются. Чудовищная катастрофа. А в то же самое время в других местах в мире умирают 10 тысяч женщин, и мир ничего, живет себе спокойно. Спроси репортера, он знает, как это делается». Но Хуан вместо этого приоткрыл пакет и показал репортеру краешек кочана. Клара отняла у него пакет и положила на Вёрлицер, но бармен издали стал делать ей грозные знаки, и Клара переложила пакет себе на колени. «На что идешь ради этого балды? А он тебе и аспирину не принесет, не допросишься». Она погладила пакет. Огромное лицо, сплошь из глаз, завернутое в бумагу. Андрес с репортером все говорили и говорили, довольные, что наконец-то встретились. «Я сегодня вышел в 8», — сказал репортер. «Че, а почему бы нам действительно не поужинать? Вышел в 8 и зашел сюда послушать снова Лондон. Просто ужас, как мне нравится эта вещь». «Ужасное дерьмо», — сказал Андрес. «Может быть, очень может быть, но понимаешь, у каждого из нас есть уголок, где гнездится тоска. Моя тоска понимает по-английски только и всего. Так вот, я поставил «Лондон again» и собирался поставить еще раз, но тут пришли вы. Че, давайте поедим чего-нибудь». «Стелла хотела жареного мяса. Мы все хотим жареного мяса. И поговорить всласть про Абеля», — не в попад, — сказала Стелла. «Ты потрясающая», — сказал Хуан без всякой радости. «Дадим тебе двойную порцию мяса. По-моему, прекрасно, что репортер пойдет с нами. Нарушит в нашей компании четное число. Оно всегда выглядит глупо. И украсит наше общество». «А глядишь, и заплатит за ужин», — сказал Андрес, подталкивая локтем репортера, который ласково глядел на него. «Наш репортер только что вернулся из Европы, и речи его источают мудрость. Приготовьтесь же вкусить этой мудрости, запивая семильоном. А кроме того, репортер читает мои литературные опыты, или, во всяком случае, читал их в пору нашей доброй дружбы. Я бы, — сказал репортер, — и дальше читал их с дорогой душой, но ведь ты же из тех, кто пропадает вдруг на полгода и носу не кажет. Вы его за решеткой держите, дорогая Стелла?» «Ох, если бы могла, — сказала Стелла. А вот, пишет он, в самом деле много и все мате пьет. Я уже сказала ему, так заниматься до добра не доведет». «Видишь, — сказал Андрес, — нарисовала идеальный портрет Анахорета с мате, как полагается». «А почему другие не знают того, что ты пишешь?» — сказал Хуан. «У нас человек, как правило, пишет для друзей. Издатели слишком заняты листьями в бурю и семью кругами». «Знаешь, это такое дело. Сидишь, сочиняешь, потом надо просмотреть все как следует, перепечатать на машинке. А, собственно, какая необходимость людям читать?» — сказал злиться Андрес. «Да и писать тоже. Разве это хлеб насущный?» «Да, я веду дневник, а скорее ночник. Что из этого? Сделай одолжение, че, почитай, если интересно». «Ты прекрасно знаешь, что друзьям читают совсем по другой причине», — сказала Клара. «Согласен, но когда люди сбегаются на чтение, как на дорожное происшествие...» «Знаешь, старик, это начинает походить на похороны. Толкают речи, льют слова». «Мы обожаем сборище», — сказала Клара. «Что такое, по-твоему, Буэнос-Айрес?» «В нашем кругу роли распределены превосходно. Ты пишешь, а пятеро или шестеро твоих друзей и близких читают. На следующей неделе порядок меняется. Хуан пишет рассказ, а ты, я, читаем его. Замечательная система, согласись. Мне смешно, когда я думаю, что в заведении, наверное, сотни таких кружков. Просто они не знают друг о друге. Уйма народу пишет для того, чтобы их прочитали 3, 8, в лучшем случае 20 человек. «От твоих объяснений меня чуть не вывернуло», — сказал Андрес. «Только не перед ужином, че», — встревожился репортер. «Пошли скорей, зверски хочется есть». «Туман стал гуще», — сказала Клара, на улице нюхая воздух. «Это не туман, это дым», — сказала Стелла. Репортер ответил неопределенным жестом. «Ну?» «Непонятно», — сказал репортер. «Сегодня в редакции как раз говорили об этом. Точно никто не знает. Исследуют...» Хуан пошел вперед, разговаривая со Стеллой и репортером, а Андрес, дав ему идти немного, взял под руку Клару. Та позволила и шла, чуть прикрыв глаза. «Боишься экзамена?» — спросил Андрес. «Нет. Пожалуй, это не страх, а любопытство. Обычно в жизни ты знаешь, что и как должно произойти, и в деталях можешь представить, что будет делать с тобой зубной врач, что ты станешь есть в гостях у тетки, а тут нет, тут как колодец, полная загадка». «Да, тебя ждут скверные полчаса», — сказал Андрес. «Может, завтра пойти вместе с вами?» «Не знаю, хотите вы видеть там знакомых или нет, иногда их присутствие ни к чему. Например, при прощании с покойником, который был тебе близок». «Я лично за. Что бы ни случилось, по крайней мере, по окончании выпьем вместе». «Ты чувствуешь? Жарко и голова кружится», — сказала Клара смущенная и крепче ухватилась за руку Андреса. «Какая странная сегодня улица, да еще туман. Липкий». «Сегодня у меня нет сил переносить жару», — сказала Клара. «Хуан смеется, когда я говорю, мне достаточно подумать о прохладе, и я ее ощущаю. Как будто я всегда ношу в себе эдакую климатическую ширмочку, но сегодня она у меня отказала. Наверное, нервы сдали», — добавила она смиренно. «А Хуан спокоен». «Говорит, что спокоен, но погляди, как он размахивает руками. И все эти ночи напролет писал, как сумасшедший, не допишет и начинает писать стихи. Он в ярости от того, что творится вокруг. У него душа болит за Буэнос-Айрес, за меня. Он плохо ест, зевает. Полная картина». «Ты же знаешь, с ним все так непросто», — сказала Клара. «Для него даже суп сварить непросто. Сделаешь из тапиоки, а ему, оказывается, хотелось из вермишели. Бывает, я целыми днями его не трогаю». «Но зато ночью полный порядок», — сказал Андрес, отчетливо выговаривая слова. «О, ночью проще всего. Проблемы Хуана начинаются в тот момент, когда мы просыпаемся. Попроси его почитать стихи, которые он написал на этой неделе, и сам увидишь. Я стараюсь вытащить его на улицу, погулять, тащу сюда. Я считаю, ему это нужно. А вчера вечером он, засыпая, сказал мне, «Дом проваливается». И замолчал. «Но я знаю, он не спал». «Зачем я тебе все это рассказываю?» «Незачем, просто надо рассказать и все». «Куда они нас ведут?» «А, в ресторан напротив стадиона». «Стихи, стихи, все кончается ими». «Все начинается», — умно вставила Клара. «Я не это имел в виду. Заметь, сегодня, да и каждый раз, когда встречаемся, мы только и говорим о том, что пишем и что читаем. И очень хорошо. Ты думаешь?» «Всерьез считаешь, что у нас есть право?» «Объясни, что ты имеешь в виду», — сказала Клара. «Я не понимаю». «Объяснение будет более литературным, чем вопрос», — печально ответил Андрес. «По правде говоря, я не очень хорошо знаю, что хочу спросить. Вопрос рожден злостью. Злостью интеллигента на своих коллег и на самого себя. И страшным подозрением, что все это паразитизм и никому не нужное занятие». «Ты говоришь, как раскаявшийся гаучо», — пошутила Клара. «Постарайся меня понять. Я не отрицаю основания и право быть интеллигентом. Стихи у Хуана очень хорошие. Мой дневник и мои статьи тоже очень хорошие. Но, Клара, заметь, ведь, по сути дела, и он, и я, все мы слишком чванимся тем, что делаем. Иногда тем, что делаем, а бывает и самим фактом делания. Я пишу. Хочется парировать коротким и высокомерным английским «so what?». «Ну так нельзя ставить вопрос. Ну и что?» — сказала Клара. «Важно знать, что пишется, и только после этого судить. Вот Валерий мог сказать «я пишу». А тебе приходилось слышать от него такое?» «Нет», — мирно ответил Андрес. «Я думаю, ты права. Однако столько разговоров вокруг. Обменивается друг с другом страничками». А за столиками в кафе только и слышно книги, книги, премьеры, картинные галереи. Вот тут-то и начинается подмена, предательство. Тебе остается лишь добавить предательство реальной действительности, жизни, действия, и ты готов для любой карьеры. Ну, разумеется, слова, слова, слова. Но я хотел сказать другое. Меня беспокоит качество нашего интеллектуализма. «Он отдает сыростью, как сегодняшний воздух». «Но ты же пишешь дневник», — сказала Клара, защищая Хуана. «И от дневника тоже несет туманом. Дело в том, что мы глотаем этот грязный, волглый воздух и запечатлеваем его на бумаге. Мой дневник похож на липучку для мух, мерзкая патока, в которой застряли и подыхают массы крошечных живых существ». «Это уже кое-что, да будет тебе известно», — сказала Клара, которая в детстве нравилась играть в медсестру. Андрес пожал плечами, крепче взял ее под руку и испытал смутное успокоение. «Похоже, в этой ночи найти утешение было нетрудно». «Я не согласен», — сказал репортер. «Да, Стелла, я бы съел рубец, и вам советую то же самое. Здесь подают замечательное энтомологическое ассорти, потрясающую вкуснятину». «Грас дубля», — сказал Андрес, — «а мне ветчину, и так ты не согласен». «Не согласен. Я считаю, нас немного, и мы немного можем. Интеллигенция и разум сами выбирают себе зоны на земном шаре, и Аргентина в эти зоны не попала». «Чисто профессиональное искажение зрения», — сказал Хуан. «Поскольку ты принадлежишь к тем, кого мой тесть называет людьми слов, ты забываешь о людях цифр. У нас разум и интеллигенция сосредоточились в точных науках. Мы целыми днями спорим, отказывая аргентинцам в творческих возможностях, не замечая, что наша область лишь одна из многих, и что есть другие люди, которые тоже работают и делают свое дело. Хороший биолог, наверное, расхохотался бы от души, услыхав наше попискивание, потому что мы даже не кричим, а пищим, как мыши. Передай мне половинку грейпфрута». «Дорогой мой», — сказал репортер, — «ни тебя, ни меня нет в тех других областях. и мы с тобой не знакомы с биологией, чтобы рассудить, действительно ли в ней все обстоит так хорошо. Однако то, что доступно моему зрению, не представляется мне вещами из другого мира. И даже делая скидку на то, о чем ты сказал, я продолжаю утверждать, что Аргентина – страна созерцателей, страна праздных зевак, которые, обладая короткой памятью, всегда готовы верить тому, что видят их глаза, и доверяться словам, которые слышат. 5-10 тысяч человек, глазеющих на Курбетте Лабруны, это и есть Аргентина. А заодно можно представить себе пропорцию между бесполезными людьми и творческими. Ты мне скажешь, что у нас есть замечательные поэты, и будешь прав. Я уже говорил, что поэзия вовсе не достоинство человека, а фатальное свойство, которым он страдает. У нас уйма людей, обуреваемых поэзией. А я тебя прошу, пересчитай, сколько у нас активных творцов, другими словами, интеллектуалов, одаренных умом. «Что ты заладил?» — сказал Хуан. «И почему вдруг такое значение придаешь уму? Что такое ум? Аргентинец или, скажем, Портеньо, которого я знаю и с которым живу бок о бок, всегда был умен. Творчество рождается из нравственности, а не из ума». «Ой», — сказала Клара, — «но одно о нас можно сказать наверняка. Мы вялый народ. Вот именно вялый, без напора. Что характерно для Портеньо, у него, как правило, блестящие идеи, но они совершенно оторваны от жизни. Они вне контекста, возникают ни на чем, и применения им нет. А более упорядоченное мышление рождает идеи, которые влекут за собой другие идеи, и в результате складывается целостная картина. Прости меня за такую терминологию, но, по-моему, этот образ наиболее точен. Словом, нам не хватает системы, назовем эту систему свободой или системой во имя свободы, и этот нравственный недостаток серьезнее, чем какой-либо другой. Мы растрачиваемся на бумажных змеев, а какой-нибудь профессоришка из Лиона или из Бирмингема за несколько недель методической работы придумал бы способ, как уничтожить себя самого и всех остальных. «Но, по сути, мы не так уж и отличаемся от других», — сказал репортер. «Когда я говорил об уме, я главным образом имел в виду плоды разума, а не пустопорожнее проявление. А если взглянуть на вещи трезво, то возникает проблема этого, как его, статуса. Черт подери, какими понятиями я орудую? Вот бы опубликовать все это в дневнике, а?» — сказала Стелла, с удовольствием предвкушая флан со сливками, которые собиралась съесть на десерт.